терять, меня пляска берет, не плясать и не чирять, а я лезу наперед. Один в арке подмигнёте, другой в шурке. Повернись, шумнять посторонись.